Следующий ранг был с разумными, полурасыными существами, которые представляли опасность, но технологии у данных обитателей были примитивными, потому местные довольно легко и быстро расправлялись с ними. А вот между четвертым и третьим уровнем была колоссальная пропасть. Во-первых, о них мало было известно из официальных источников, доступ к ним был крайне ограничен, и, как я понял, в основном все документы были под грифом «секретно». Может быть, в сказаниях будет больше информации, хотя сомневаюсь, но думаю, будет полезно прочитать книгу. Легенда о трех. Глава первая. Войны и армия нежити. Шел шестой год нахождения великих воинов на нашей планете. Они за столь недолгое время обучили наше примитивное племя многим вещам, в том числе и письменности. Показали нам первых одаренных среди нас, которых они определили с помощью неведомых нам манипуляций руками. Показали, что такое меч, и как им пользоваться. Научили нас строить укрытия и даровали тепло с помощью огня. Цитата великого, имя неизвестно. Это огонь. И не дай бог кто-нибудь из вас долбоклюев додумается поджечь наш временный лагерь. Так, великий воин сказал нам, что огонь хоть и греет, но опасен. Спустя время наши великие предводители и защитники повели наш малочисленный народ в сторону реки, как сказал один из них. Дебилы, мыться будете ниже по течению, и в реке, а это родник, примитивные. Так великий воин сказал, что вода не что иное, как жизнь всех жизней, и ее нужно ценить и уважать. Великие воины за прошедшие 6 лет истребили просто невероятное количество тварей, кого мы только не встречали, от ползучих ядовитых невероятных летающих демонов, но, как сказал великий, да залейте букашки, мы тут уже 3 дня торчим, как нам ебаный в рот отсюда выбраться. Что мы поняли, как, неважно каков враг, если ты силен, то придется тратить силы и время на любого из них. Время шло, день за днем, мы совершенствовались и обучались у великих, богоподобных воинов. И пришел момент первого сражения. Наш отважный воин, как его называли наши божества блаженный, первым ринулся в бой против демона. Бля, смотрите, блаженный скунса пытается убить. Сейчас кто-то ощутит на себе аромат здешних лесов. Наш смелый воин почти уничтожил демона, но тот, развернувшись спиной, обманул нашего воина и осквернил его, и наш гордый воин обратился к воде, чтобы смыть с себя следы позора. Бля, вот ты конченый то, это же сука скунс, глаз слезится, братан, толкни блаженного палкой к реке, пусть помоется. Как сказал великий воин, да поможет тебе влага, что протекает в реке и питает этот посох. Спустя примерно 2 недели воины оставили нас на время. Они ушли на поиски великого зла и оставили нас в нашем первом городе, окруженным чистоколом. В общем, обезьян оставим и пройдемся по окрестности, заебали они по пятам ходят, передохнут, жалко их. Да, цивилизация. Чистокол возведем и блаженного научим копьем махать, пусть защищает стадо свое, их тут всего 30 человек. Дети у них, нужно будет автономку ставить для защиты, что переводится как «мы должны освободить эти земли от зла». Да, именно так, но нужно защитить этих прекрасных людей. Дадим им божественный артефакт, который способен защищать. Великие оставили нас под защитой и двинулись искоренять зло. Летописец из рода шумерских, блаженник второй. Спустя 8 ночей великие вернулись к нам без единой царапины. А где блаженный? Они его сожрали, что ли? Нет, вон смотри, ходит важный с палкой. Мы же ему меч дали. Бля, какие же они? Что переводилось? Как? Невероятно. Их летописец передал свое умение писать своему сыну. Да, а сам исполняет роль вождя. И это несмотря на то, что великое оружие было утеряно. Спустя 2 месяца, мы обустроили наш город. Великие также научили нас боевому ремеслу. Благодаря им мы научились атаковать и обороняться, создавать постройки и оружие. Ну хоть что-то, тяжело конечно с ними, но и так сойдет. Хотя бы от животных не будут умирать. Я так понимаю, назад мы не вернемся. Не факт, конечно, но думаю, что стоит на какое-то время обосноваться здесь. Заодно и у них будут шансы на выживание. Да и до ближайшей аномалии почти 40 километров. Твари оттуда не скоро придут. У нас есть время. Что звучит как: братья, мы должны остаться здесь и помочь этим удивительным людям, ведь демоны рядом и они жаждут их смерти. Да, мой седовласый друг, это необходимо. Нужно заняться дальнейшим развитием этого не идеального, но чудесного города. Первая битва. Битва с нежитью. Спустя год отважные воины отправились к ближайшему месту средоточения темных сил. 3 отважных героя должны были сразиться за свободу и выживание народа от ужасающей орды нежити. Там какие-то замараши бегают, на скелетов похожи. Зомбари, да кто знает, пошли зачистим, не дай бог придут ночью прирежут наших баранов», что переводится как «Я почувствовал опасность, исходящую от того места», Великий указал в сторону гор. «Ты прав, нужно уничтожить ужасающую орду демонов и спасти этот чудесный с зелеными лугами, величественными горами и могучими реками. Пока зловещий некромант не проклял землю и не пробудил орду нежити из глубин, нельзя допустить смерти разрушения, которые могут охватить весь город, и чтобы жители не погрузились в отчаяние. Три великих война отправились вдаль, бороться со злом на битву с ордой нежити. Их путь проходил сквозь зловещие леса и бурлящие реки. Сражение было испытанием силы, смекалки и союзничества. Спустя несколько дней, великие герои пришли с победой, и мы были рады, что они вернулись целыми и невредимыми. Зная, что их подвиг будет запомнен, они проболтали ночь под яркими звездами. Их эпическое сражение стало легендой, и счастливое будущее нашего великого народа было обеспечено благодаря их отваге. Лия, там даже нормальных скелетов не было, я в какой-то момент подумал, что они испугались. Да, скучно что-то, хорошо, что в горах аномалия была, хоть в источниках искупались. Кстати, может быть, укреплением займемся, их больше стало, с соседних племен бегут к нам. Да, главное скоординировать, что переводится как «великие». Я рад, что все получилось, но, как бы грустно это ни звучало, нам нужно отстроить новые дома для этих прекрасных людей. Да, мы сильны и сможем их защищать вечно, но им нужно жить в хороших условиях. Да будет так, Дэн, тут непонятный перевод есть, на иероглифах, не поможешь? Не, я с тобой читал, но пусть это будет тайной, с веселым голосом ответил он. Ничего себе, воскликнул пес, я думал уже все, конец, а тут раз и опять твой голос. Ты, про что? Задал я вопрос Лене, даже имя вспомнил, ответил он. Да так сон приснился странный, ответил он, другое измерение. Ты тут? Задал вопрос Леня в тьму. Да, наблюдаю, ответил ему Бог. Ты заметил? Глядя в беспросветную тьму, обратился он. Да, время будто замерло, но я не уверен в этом, пришел ответ из тьмы. Для тебя мне страшно, ответил Леня и вновь перешел в осязаемый мир. Что за сон? Спросил Александр. Да так, не обращай внимания. Странно, но чувство, будто Леня не договаривает, меня не покидало. Ложись спать, завтра тяжелый день, дополнил он, и чувство усталости накрыло меня с головой. Елена проснулась в холодном поту, от бесконечного чувства страха, будто кто-то или что пыталось ее уничтожить, но не придав этому значению, уснула, как ни в чем не бывало. Утром мы за столом бурно обсуждали предстоящий день. Да, даже интересно, что будет. Говорят, что все относительно безопасно, но тем не менее нужно быть осторожным. К тому же венценосная не отличается навыками няни, поэтому нужно прикрывать друг друга. С ноткой сомнения и сказал Николай. Конечно, прикроем твою сестру, не переживай, ответил я с улыбкой, смотря на Марию. Естественно, поддержала меня Лена, но смотрела в мою сторону, как удав на кролика. В общем, после завтрака, после общего сбора, мы дружной компанией направлялись к нашей аномалии и с интересом слушали рассказы венценосной о том, как там может быть опасно. «Мда, едем насекомых убивать, рассказы как будто нас будут жарить», сказал Николай в гробовой тишине автобуса. «О, да тут у нас смельчак», услышала куратор. «Между прочим, в первую мою вылазку ранг резко взлетел, и мы тогда потеряли много зеленых, таких как вы. Единственное, что действительно обидно, что Петр тогда отдал свою жизнь. Петр Алексеевич для вас», добавила она. «Пока я не проверю все, ждем, что говорю, то делаем. Все-все ясно», с ноткой злобы крикнула она. «А что было то?» Задал я вопрос в полголоса новым друзьям. Когда венценосная впервые вышла на охоту, произошло немыслимое, и ранг аномалии резко вырос. В итоге все были застигнуты врасплох и понесли огромные потери. Говорят, что благодаря ее дару и куратору удалось спасти большую часть группы, но про это мало кто знает, имидж охотников в общем, ответила Лена. «Мда, жутко», притупив взгляд, сказала Маша. «Не переживайте, такого давно не было, просто не повезло», ответил Николай. «Подъезжаем», крикнула Екатерина. «Мы подъехали к КПП, которое находилось среди леса, было видно, что цивилизацией здесь не пахнет, но охрана была довольно-таки неплохо одета. Новое оружие и снаряжение бросалось в глаза, думаю, что гвардия отца одета примерно так же. «Зеленых привезли», – дослышалась фраза солдата. «Для меня зеленые, а для тебя будущая элита нашего корпуса», – со злобой сказала она рядовому, и мы без лишних вопросов проехали дальше. «Итак, напоминаю, все движения только с моего одобрения, никуда не лезем», – Всем все ясно, немного добавив своей ауры, сказала она, даже возбуждающе. Стоп, Александр, это все от лукавого. Так точно, дружно ответил мы и, дождавшись остановки комфортабельного автобуса, который был предназначен для перевозки хрен пойми чего, ответили мы. За забором, который находится в 200 метрах, находится зона отсева. Там мы и начнем нашу охоту. В теории должно быть несложно, но не нужно играть в героев. Готовьтесь, крикнула она, и все зашевелились. Я первым делом призвал Леню, и он весело бегал вокруг меня, будто ждал косточку. «Косточку? Я твои косточки съем лучше», — первым делом услышал я. «Я не говорил такого», — ответил ему я и был крайне удивлен. «Догадался», — обиженно ответил он. «Все-таки странный пес, иногда не понимаю его, видимо особенность такая. Делимся на группы и начинаем устраивать мини-геноцид». Посмотрев в сторону ограждения, сказала наша наставница, я решил провести разведку и, замедлив течение времени, пошел гулять по запретной территории. Интересно, эти твари кажутся вполне безобидными, посмотрел я в сторону небольшой группы полубелок-полукошек и обратился к Дэну. Да, думаю, от них проблем не больше, чем от грызунов ваших, но никогда их сотни, ответил мне Дэн, когда моему взору стала доступна действительно огромная группа этих самых зверьков. Перетяни одну к нам вон ту жирную, посмотрим, насколько они опасны. Думаешь, хорошая идея? Ты серьезно кошек испугался? Нет, конечно, ответил я и накрыл аурой самую жирную особь. Эта тварь моментально кинулась на меня в надежде перегрызть мне горло, но схватив ее за шкирку и наблюдая за тем, как она пытается вывернуться и отчаянно пытается укусить. Агрессивная, если кинуться все вместе, то доставит много проблем, сделал вывод Дэн. Ладно, хрен с ней, выкидывай, пойдем дальше. Пройдя пару километров и дойдя до аномалии, мы так никого и не встретили. Я хотел было по привычке зайти в нее, но решил этого не делать, ведь не ясно, как относительно моего нового мира будет идти время по ту сторону. Вернувшись обратно, я встал на прежнее место, и время пошло привычным для всех ходом. Что это за шум? Мы услышали дикие вопли полубелок со стороны закрытой территории. Если кто-то из вас, придурков, пошел в одиночку, то его, скорее всего, уже съели. Закончила фразу венценосная и, охватив нас взглядом, пересчитывала нас. Ну что ж, хорошо, что не наши, но будет немного сложнее. Идите за мной, деление на группы отменяется до моего распоряжения. Вдруг она стала серьезнее, чем обычно, и мы с интересом пошли за ней. Ваших рук дело, неожиданно обратился ко мне Леня. Да, на разведку ходили, ответил ему я. На разведку ходит так, чтобы враг не увидел вас, а вы на уши поставили всех мкотобелок. Они очень агрессивны, и в мире, откуда пришел я, они доставляли немало хлопот местным обитателям, закончил он меня отчитывать. Да ладно тебе, остановим время и устроим им геноцид, оправдывался Дэн. Нельзя на это постоянно рассчитывать, сказал Леня и побежал в сторону котобелок. Зануда он, спустя минуту ответил Дэн. Он прав, зря мы их разбудили, можно было просто посмотреть. Нужно быть осторожным, закончил фразу я, и первые жертвы лени отдали свои души для меня любимого. Послышались рычания со стороны леса, будто что-то сильно досаждало местным кошкам, и постепенно звук становился все реже. Александр, ты отправил своего пса? Со злостью посмотрела на меня Екатерина. Я им плохо управляю. Видимо, почувствовал опасность и пошел ее устранять, оправдывался я. Ну, можешь попрощаться с ним, его скорее всего разорвали, готовь набор для шитья, сделаешь себе чучело из него, договорила она с надменной ухмылкой, и весь в чужой крови Леня сидел за спиной у нее. Я бы на вашем месте не был так уверен, сказал Николай и показал в сторону моего верного друга. Красота, они вкусные, но тебе я тоже парочку отправил, ответил Леня и сел рядом с моей ногой. Котя ничего не сказала, лишь по-ребячески обиженно развернулась и пошла дальше по тропе. «Алекс, он же не укусит меня», — осматривала с осторожностью моего пса Лена, который вычищал свою шерсть от остатков противников. «Нет, я же говорил, он нападает только на тех, кто несет мне угрозу, а так он вполне милый». Смотря на нее, поражаясь красоте ее бездонных глаз, ответил я. «Да, он классный, давай помогу, хороший мальчик». Мария достала влажные салфетки и стала помогать Лене избавляться от крови после славной прогулки. «А что это у нас в шерсти застряло? Ой, смотри, чьи-то зубки!» — приговаривала она даже жутко немного. «Бери ее в жены, она мне нравится», — сказал Леня. «А про Ирину ты забыл, судя по всему?» — решил надавить я на совесть. «Ой да, ты с такой жадностью смотришь на трех самок, что только слепой не догадается о твоих похотливых желаниях. Да и будет на одну больше, какая разница», — ответил он. Ну когда ты в завязке на вино же не запрещено смотреть, да и бокальчик выпить всего один, ехидно поддержал меня Дэн. Так хватит, я не собираюсь ничем подобным заниматься, выполняем условия и возвращаемся обратно. Да тут интересно, но у нас есть конкретная цель, наверное есть. Закончил я разговор, осматривая декольте Лены. КХММ может расстегнуть. Смущенно одернула меня она. Да нет, прости, просто задумался. Ахахахах, блин, Ипполит, ты забавный, все-таки задумался он, вмешался Николай. Что ты смеешься? Маша закончила протирать Леню. Я что-то пропустила? Да нет, все нормально, сказал я, и мой взгляд опять уперся Лене в грудь. Смотри, но не трогай. Увидев мой опять потупевший взгляд, одернула она меня. Да это случайно получилось на микросекунду. Пытался оправдаться я, а Николай уже держался за живот от смеха. Ладно, пошлите, группа уже ушла дальше. Решил я отвлечь от себя внимание. Спустя 15 минут вы вышли на небольшую полянку, улитую кровью, где было около сотни трупов маленьких зверьков. Было видно, что венценосная в замешательстве, но вида старалась не подавать. Вот смотрите и гордитесь. Может быть, Алексей без дара усиления, но дар призывается у него отменный. Только опытный одаренный смог бы призывать столь сильное создание. А теперь представьте, какой силой может обладать человек, у которого сотня таких проекций. Посмотрела она в мою сторону и решила подбодрить. Но тут и экспертом быть не нужно, чтобы понять, что котя откровенно испугалась. А это добром не кончится. Идем дальше, ближе к разлому будет больше тварей. Сказала она, и мы выдвинулись за ней. Убить ее? Спросил Леня. Нет, конечно, ты совсем уже. Из вас, кстати, все это и происходит: один любопытный, второй голодный. Нельзя же потихоньку как-то все это было сделать без подозрений в нашу сторону. Теперь еще и это дерьмо будем расхлебывать. Ругался я на два своих голоса в голове. Может, это шиза? Да норм все будет. Сделаешь тетеньке приятное, и все решится само собой. Дал невероятный совет Дэн. Тетеньке? Да она младше меня. В общем, больше ничего не делайте, пожалуйста. Обсуждая и рассматривая тела белок и котов, теперь было более-менее понятно, чья часть откуда. Мы незаметно подошли к новой группе пока что собранных белкокотов. Группа, будьте осторожны, они коварные существа, Екатерина показала в сторону мирно отдыхающих зверьков. Ой, да ладно, что они нам сделают, сказал парень, который стоял ближе всех к ним и решил схватить одну из них. Маленький зверек моментально разорвал броню на его руке, и кровь хлынула из его обмякшей руки. «Идиот!» — крикнула венценосная и уничтожила агрессивного зверя каким-то заклинанием. «А во, она его взорвала! Прикольно, тоже так хочу!» — сказала Лена. После того, как их сородичи умер, остальные медленно стали подниматься и окружать нас. «Группа, медленно отступаем! Не бежать, пироговы, вылечите руку этому кретину!» Дала она команду, и группа медленно начала отступать. «Сзади засада, хозяин, останавливай время, нужна помощь твоим соплеменникам». Дотронувшись до Лени, я накинул на него вуаль, и мы пошли расчищать путь к отступлению. Спустя пару минут я понял, что из охотников мы превратились в жертвы, несмотря на то, что с нами достойный охотник, но всех защитить она попросту не смогла бы. Нас окружали тысячи тварей, которые затаились и ждали команды. Но команды от кого? Команды? Они живут стаей, просто огромной стаей, угадала мои мысли Леня. Тут надолго ты слева, я справа, только пожалуйста тех, что сзади, нас не трогай, придется еще и трупы убрать. Хорошо, что кольцо при мне, закончил я фразу, и начали геноцид милых на первый взгляд зверушек. Спустя несколько часов мы расчистили путь отступления, и на моем душевном счетчике прибавилось просто колоссальное число душ, немного не хватало до 10 000. Я был рад тому, что пусть и в маленьком объеме, но получил энергию для роста моих рун. «Бля, Леня, а мы где стояли?» – задал я вопрос своему верному другу. «Ну, примерно здесь». Он встал на свое место и указал мордой на мое. «Какая разница, они в другую сторону смотрят, не заметят. Запускай». «Вот нахрена он полез к ним? Теперь еще и лечить его?» – ругался Коля. «Да ладно тебе, хотел выпендриться, так все мальчишки делают», – ответила Мария и посмотрела на меня. «Я? Нет, я так не делаю», — ответил я. «Угу, я тебе верю, может быть, поможешь? Его желательно подержать, лечение — неприятная штука». К нам подвели обморока, и мы с Николаем крепко схватили его. «Вы чего? А обезбал? Вы что, с ума сошли?» Мария начала лечение, и он потерял сознание, обмякнув в наших руках. «Слабак, сейчас в чувство придет, смотри», — предупредил меня Коля. «Да не, что-то висит», — подождав, ответил я ему. «Странно, обычно не так, да, в принципе уже все». Рука моментально заживала, раны затягивались и оголенные кости покрывались мясом. Нехило его кошка поцарапала. Мы точно в самой слабой зоне, обратилась Лена к Кате, которая охраняла нас, периодически убивая белок-мутантов. Точно, Алекс, может, поможешь? Посмотрела она на моего пса. Я не могу им управлять, угрозы для меня нет. Я же говорил вам, ответил я ей. Ну, может, попробуешь? Я подошел к Лене и попросил его перегрызть пару глоток. Он сделал вид, что отвернулся от меня, но все-таки пошел делать то, что я ему сказал. Интересно? Многозначно ответила Катя и продолжила убивать зверушек с противоположной стороны. Почему они не отступают? Глупо идти в лобовую атаку. Задал я ей вопрос. Возможно, отвлекают внимание, возможно, ждут помощи, кто их знает, но особым интеллектом они не отличаются, так что... А что если там засада? Сказала она и посмотрела назад, хотя уже бы давно напали, не отвлекай меня, берите этого, махнула она рукой на бывшего калеку. И на выход. Медленного верно мы отступали, спустя примерно километр Екатерина немного расслабилась и дала попрактиковаться на тварях другим одаренным. Поначалу получалось не очень, но все равно лучше, чем у бедного Дениса, он пришел в себя, но желание воевать у него так и не появилось. Лена продемонстрировала свои способности и с жадностью впитывала энергию твари, в этом что-то есть, ее аура мне что-то напоминала, но не могу понять, что именно. После прохода КПП мы решили, что проредили местных обитателей достаточно и ближайшие 2 недели здесь будет делать нечего, поэтому наш наставник решила, что нужно будет завтра выбрать что-нибудь другое. «Я сильно устала, хочу принять душ и лечь спать», — по-детски сказала Мария. «Поддерживаю», — в один голос сказали Елена и Николай. «А как же отметить первый день?» — не выдержал я. «В смысле отметить?» — вопросительно на меня посмотрел Коля, как будто первый раз такое слышал. «Ну, посидим, выпьем в баре, повеселимся, обсудим все», — начал разжевывать я. «Блин, Алекс, аресты не отмечают подобного, это низко, мы же убили кучу существ», — сказала Лена с каким-то презрением. «Угу, а завтра еще больше убьем. Ты стал каким-то другим. Раньше ты над мухой плакал, а теперь готов геноцид устроить и пить на могилах поверженных врагов», — сказала Мария. «В общем, вы как хотите, а я в бар, там, кстати, вот такие монеты принимают». Я достал 3 золотых монеты из кармана, а вот и где их достал, взял одну Николая и принялся рассматривать. Да на тропинке лежали, повезло просто, оправдывался я, они между прочим чьи-то, их нужно вернуть. Хозяин, они ебанутые, давай убьем их. Леня, нельзя их убивать, возможно тут устои такие, нужно будет побольше с культурой местного мира ознакомиться. Ты что завис? Да мы шутим, видел бы ты свое лицо. Маша не выдержала и закатилась громким смехом. Ух, еле сдержалась, их нужно вернуть, выделила она пальцами фразу. В бар, в общем, он проставляется, мы же группа, находка общая. Да принимают, это же золото. Ну ты и везунчик, сказал Коля, похлопав меня по плечу. Да, только отмоемся, предлагаю сауну, улыбнувшись, сказал я. Ну договорились, значит сауна, сказал Николай, и мы сели в их машину. В штабе охотников после полевого испытания. Он опасен, Алексей Валерьевич. Екатерина взволнованно говорила по телефону. Его тварь крайне сильна, по моим подсчетам она уничтожила не меньше меня, а я, чтобы вы понимали, старалась. Да, в группе были еще сильные одаренные, но, конечно, я понимаю, что это заявка на высший ранг, но моя рекомендация — пристально следить за ними. Хорошо, скину вам список с подробным анализом. Глава 23. В 6 утра я проснулся, как ни в чем не бывало, чего нельзя сказать о моих веселых друзьях, но надеюсь, на одаренных похмелье действует не так сильно. Увидевшись в столовой, я понял, что похмелье их если и настигло, то в малой форме, и это не могло не радовать. Во-первых, все они выглядели отлично, а во-вторых, настроение у них было шикарное. «Куда нас венценосная сегодня поведет, интересно?» Задумавшись, сказала Маша. «Не знаю, но через неделю мы будем самостоятельно выбирать место для зачистки, и это не может не радовать», — ответил Коля. «Как самочувствие, граждане?» — задал я вопрос своим коллегам. «Да в целом стабильно, ты же про похмелье, мы же лекари, а нас его не может быть. А Лене Маша еще вчера помогла, когда они танцевали, там же касания достаточно, чтобы дар применить. А я-то думала, почему все так хорошо», — задумавшись, сказала она. «Интересно, конечно, а меня кто-нибудь пытался лечить?» — задал вопрос я. «Как бы да, но твой пес как-то странно посмотрел на меня, и я передумал. Слушай, он не телепат. Я уверен, что мои мысли прочитал», — ответил мне Коля, и я немного расслабился, Просто кто его знает, вдруг с помощью дара узнает что-то запретное. Он спал на мне, возможно, помог. Слишком много случайно и возможно. Интересная зверушка, сказала Мария и погладила его по голове. После завтрака и сбора мы отправились на прекрасном автобусе в сторону леса, и через пару часов езды добрались до другого места обитания интересных тварей. Наше количество уменьшилось, часть одаренных не смогли остаться и продолжать нашу войну, распиналась Катя. Угу, один всего, тот проблемный, дополнила слова Елена. Сегодня штаб поставил задачу тяжелее, мы приехали к аномалии следующего ранга, тут обитают полуразумные существа, вся территория ограждена забором и патрулируется охраной, будьте осторожны. С каким-то странным безразличием говорила она, если кто-то передумает, то ждите здесь, остальные за мной, не отставать. Разведка? Спросил Леня. Естественно, ответил я, и время вновь остановилось. В этот раз мы решили более тщательно разведать обстановку и прошли все вдоль и поперек, потратили, наверное, часов 6 на все, и я понял, что эти гоблины показались мне не опасны и знакомы. Кажется, я их уже встречал на Альтаире, и либо разлом появляется не на одной планете, либо они очень похожи на моих давних друзей. Вернувшись к группе, я отпустил время, и мы двинулись вместе с группой. В этой локации обитают гоблины, опасные твари для вас, для меня вполне безобидные, но их популяция крайне быстро растет и нужно их проредить. Почему их полностью не уничтожить? Задал интересующий меня вопрос кто-то из отряда. А где же вы тогда будете набираться энергии? Понимаете, данные места своего рода фермы для скота, здесь вы познаете азы, а после обучения будете зачищать действительно опасные места, да и не поможет, со временем появляются новые. Хорошо, тогда почему не закрыть вход, не знаю, бетоном может быть залить, задала вопрос девушка. Пытались, аномалия в какой-то момент исчезает и перемещается в новое место, в общем, охотники, чтобы вы сейчас в своей голове не прокручивали, о чем бы вы ни думали, все это пытались сделать, поэтому следуйте инструкциям и будет вам счастье. Видимо, ей надоели вопросы первоклашек, и она отрезала интерес задавать их. В принципе, логично, но вопросы были действительно интересными. Просто они не уничтожали планеты с подобными тварями по ту сторону портала, да затупок, очнулся Дэн от очередного коматоза. Эх, не говори, были времена, поддержал его Леня. Тебя же с нами не было, задал вопрос Дэн. Ну, я так, к слову, оправдался пес. Кстати, ты давно маме звонил, как у них дела? Вдруг он божок вспомнил про семью. Да, вчера после охоты, говорит, хорошо, все, могу в любой момент приехать домой, отец чем-то там занят, как всегда. МММ, а та жуткая бабка не приходила? Думаю, что нет, Леня ее сильно напугал, наверное. Да норм все, но после недельного забега я бы к этой бабке съездил, неожиданно сказал Леня. О чем думаешь? Спросила Лена. О семье, нужно будет съездить к ним после аттестации, может, помощь какая-нибудь нужна, ответил я, улыбнувшись ей. Хозяин хочет самку. Однозначно, поддержал его Дэн. Да отвалите вы, с чего вы взяли? Не выдержал я. Да у тебя всегда тупая улыбка, когда ты ей отвечаешь, я даже подумал, что у тебя инсульт или заболевание какое-то, и они дружно заржали в моей голове. Ну, просто я отзывчивые хорошие эмоции проецирую, ответил я. Угу, в штанах твоя проекция более наглядна, не жмет доспех, моментально ответил Леня. И мои доспехи не нужно полюциями пугать, еще этого мне не хватало. Фу, блин, как представил, ощущение было, что Дэна даже пробрало. Нафиг вас, ответил я и ушел в свои мысли. Подойдя к первой заставе поселка гоблинов, мы увидели высокий неказистый забор, который вот-вот должен был упасть, и было видно, что часовые нас заметили. Может, посмотрим, что они там делают, интересно же, сказал Дэн. Пошли, ты же их речь должен понимать, вспомнил я, что он все-таки бог. Я любую речь понимаю, даже животных, ответил он. Кать, подошел я к нашему лидеру и, перейдя на ты, обратился к ней в полголоса. Чего тебе, и почему на ты, обратилась она ко мне. Не могу я к красивой девушке со столь выдающимся талантом обращаться так, будто ты старше меня. К тому же, ты со мной на ты общалась, говорил я, осматривая ее броню поближе. Во-первых, ты пялишься на меня, с деловым видом начала отчитывать она меня. Во-вторых, я такого не помню. В-третьих, спасибо за комплимент, но будем соблюдать субординацию. Итак, чего вы, Александр, хотели? Закончила она с покерфейсом. Сходить на разведку, без лишнего шума. проверю обстановку и вернусь. Нет, это опасно, возвращайся в строй. Ну вот опять ты со мной на «ты», — ответил я с безразличием и пошел к своей группе. Она была повеселее раньше, — сказал Леня. Да, может, настроение плохое, хрен ее знает. Зачем к ней ходил? — спросила меня Лена. Я на разведку иду, прикройте меня, чтобы никто не заметил, посмотрю, что там и как. Вставая сзади всех, сказал я. Тебя венценосная отправила? Круто, — сказала Мария. В общем, увидимся по ту сторону забора, — сказал я и пошел с тропы. Ну, что завис? Замедляй, не тупи, — сказал мне Леня, и мы остановили время. Зайдя в их лагерь, я нашел ближайший пустой шалаш и запустил привычный ход времени. О чем говорят? — спросил я через пару минут у Дэна. Да что-то странно как-то, ощущение, будто мы зря пришли к ним. Из разговоров понятно, что они не хотят воевать, им просто нужна земля для сельского хозяйства. Да идти им некуда, их мир умирает, это по сути последний шанс для них. То есть, агрессии они не несут? Хорошо, тогда почему их так много приходит из портала? — спросил я. Да я откуда знаю, я же не гоблин, пошли спросим, что они сделают, — ответил Дэн. Действительно, ты же как переводчик будешь. Правда, я не знаю, как им отвечать. Дай контроль над речью, и все, — ответил он. Так можно было. В общем, выйдя из шалаша, меня сразу окружила группа весьма воинственных зеленых коротышек и принялись тыкать в меня палками. Дэн что-то сказал на их языке, и они, с удивлением взглянув на нас, позвали, видимо, своего вождя. Спустя минут 10 разговоров Дэн сказал мне идти к выходу, и мы направились навстречу нашей группе через главные ворота. Пока я шел, Дэн сказал, что гоблинов не взлюбили, потому что, как гласит предание, первые вышедшие из портала были агрессивны и пытались поработить местное население, но со временем люди дали отпор, перебили всех и построили забор вокруг выхода из портала, и приходили для развлечения. Со временем те, кто остался по ту сторону, шли следом, и популяция была на одном уровне, но последние выжившие с умирающей планеты пришли и, получается, стали последними. Им не нужно воевать, это все в прошлом. Просто не трогать их, они хотят мира, — поведал мне Дэн. И он, оказывается, им пообещал помощь взамен на что-то, даже боюсь представить на что. Когда ворота открылись, я увидел в метрах 100 венценосную с широко распахнутыми глазами. «Ты что там делал?» — не выдержала она. «Я же сказала тебе идти за всеми», — передала на крик она. «Да успокойся, разговор есть», — отвел я ее в сторону. «В общем, они хотят мира, они на самом деле разумны, и поле нашего геноцида их не останется совсем», — постарался как можно короче объяснить ей. «Ты их понимаешь?» — посмотрела она, забавно посмотрев на меня. «Леня, их понимает Леня», — посмотрел я на песика и сказал. «Угу, и теперь мы поверим твоей шавке». Хотела она что еще сказать, но Леня, оскалившись, подошел к ней поближе. «Убери его», — медленно готовя заклинание, сказала она. «Не пытайся, все равно не ранишь, а он разорвать тебя может. Просто извинись перед хорошим мальчиком и все». «Я не...» «Хорошо, прости меня, пожалуйста», — обратилась она к псу. Леня фыркнул и сел рядом с моей ногой. «Мы не можем принимать во внимание показания призванного зверя, понимаешь, этой аномалии тысячи лет, и сколько я про нее знаю, это была всегда энергетическая ферма. Поэтому мой ответ — нет, мы их уничтожим, к тому же, если их не станет, место будет зачищено и будет безопасно», — закончила она. «Хорошо, тогда я буду их защищать, тебе же интересно, насколько я сильнее, не так ли?» — посмотрев в глаза, сказал я. «Знаешь, я сначала не понял, почему ты перестала накапливать энергию, когда я тебе пригрозил Леней, но, видимо, ты знаешь больше, чем я думаю. Или не знает и боится, она отступит, додави ее, как дьявол», — нашептывал мне Дэн. «Во-первых, ты не можешь от лица людей принимать подобное решение, во-вторых, ты хоть представляешь, насколько моя сила превосходит твою?» — разоралась она, и ее волосы забавно покрылись аурой огня. «Я проучу тебя», — закончила она свою фразу, и огромный пламенный шар полетел в сторону Лени. «Сорян, хозяин, но самке сейчас будет пиздец», — последнее, что я услышал и остановил время. «Ну блин, на самом интересном», — возмущенно сказал Дэн. «Да, что делать будем? Эта дура, поехавшая, совсем свои эмоции под контролем держать не может», — говорила я, медленно осматривая ее. «Да мужика у нее нормального нет, на место нужно поставить. Может, дашь мне контроль над всем телом, я, так сказать, сделаю ее добрее», — потирая свои скользкие рыченки, говорил он. «Нет, просто сделаем так». Я аккуратно взял венценосную на руки и отнес ее за пределы локации. Ее шар так и остался в воздухе, направленный в сторону Лени. «Гениально, теперь она совсем не будет злиться», — констатировал факт Дэн. «Угу, только теперь у нас появилось время. Я медленно подошел к шару и поглотил его как коробочку сока, даже не почувствовав. Вернув время, я первым делом успокоил Леню, и мы двинулись к нашей группе. Венценосная сказала идти к выходу, гоблины больше не опасны. Я остаюсь здесь как дипломат, всем спасибо за участие, можете идти. Закончил я и направился к гоблинам. Саш, стой, ко мне подошли Маша, Лена и Коля. Что здесь происходит? Куда она делась? Посыпались вопросы. У меня правда нет времени, перебил я Марию, позже все вам объясню, пожалуйста идите. Попросил я их всех. Все девушки идем, сказал Коля и повел их к выходу. У Саши дела, он расскажет. Смотрите, какие красивые деревья. Сопровождая к выходу, начал собирать он. Мы направились в лагерь к гномам, и я начал рассказывать свой план. Думаю, что они как рабочие могут пригодиться нашему имению. Во-первых, их тут много. Во-вторых, владения Белозерских заселены не полностью, а так будут снабжать зерном, рыбой, мясом взамен протекции. Как думаете? Обратился я к своим голосам в голове. Хороший план, но отец будет недоволен, как мне кажется, сказал Дэн. Ну, думаю, договоримся. Осталось объяснить им, сказал я и передал управление своему переводчику. Договорившись, их вождь был явно расстроен. Он не хотел быть вассалом того, чьи собратья уничтожали их народ веками, но патовая ситуация заставила принять решение. Остановив время, я приступил к переносу жителей, но понял, что это займет годы для меня, а мне не хотелось этого, и мы, пробив ограждение, решили дойти до моих земель пешком. Транспорта у меня не было, а с учетом того, что гоблины были крайне выносливыми существами, приступили к побегу. Периодически я останавливал время, чтобы отнести венценосную на прежнее место, и было заметно, как ее лицо становится злее, даже забавно. Через пару часов она все-таки сдалась, и мы, вернее я, стал думать о том, как все это преподнести отцу. «Привет, пап», — сказал я отцу. «Что-то случилось», — ответил он, и в голосе было слышно напряжение. «Ну, ничего серьезного, помнишь, у нас там пашни были непаханные к югу от дома, в километрах 50? Да, там жить никто не хочет, потому что рядом владение Салтычихи. Ну вот, я нашел работников, которые смогут нас помочь», — ответил я. «Здорово, они беженцы, что им нужно, я постараюсь помочь», — обрадовался отец. «Да, беженцы, в общем, мы через пару часов будем у северных ворот. Встретишь? Конечно, позвони мне, как подойдешь. Через 2 часа. Ты в своем уме? Это же гоблины. Они будут воровать, убивать, да и власти нас в порошок сотрут», — кричал отец. «Да нет, они мирные и последние из своего рода. Если их не станет, то это будет геноцидом разумной расы. Заступался я, и государство ничего не сделает, если доказать, что они не опасны. К тому же эльфы спокойно живут в лесах Амазонки, и никто им ничего не делает. И меморандум есть разумных. Поэтому, думаю, все получится», — перечислял я. «В принципе, ты прав, а нам какой толк от них? Будут платить налог в виде продовольствия, они работящие и будут благодарны, к тому же хоть и примитивной, но магией они владеют. Хорошо, но любой намек, любой уровень угрозы, и я их лично перебью всех». Отец достал парадный меч из ножен, и то стал жадно поглощать свет, образуя ореол тьмы. Гоблины отреагировали испугом, и я был уверен, что готовы начать бежать. Но вышел их вождь и, встав на колено, смиренно опустил голову. «Я же говорю, они все понимают», — сказал я и был удивлен такому шагу. «Научил, не обращая внимания», — понял Дэн и объяснил мне. «За 5 минут?» — удивился я. «Да, проще договориться с существом, которое понимает, что подчинение — единственный путь к выживанию», — пафосно сказал Дэн. «А во, ну ладно, только быстро и без лишнего шума», — сказал отец и, сев в машину, позвал меня. «Север участка. Теперь ты отвечаешь за них, а значит, у тебя должность наместника, и теперь ты мой подчиненный, не обижайся. Как разобьют лагерь, доложишь», — сказал он с суровым видом и поехал, не попрощавшись. «Ну, вроде понесло», — сказал я друзьям. «Угу, пошлите, пока нас никто не заметил», — ответил Леня, будто пытаясь уловить незнакомый запах. «Не нравится мне что-то. Разведка?» — спросил я. «Да». Замедлив время, мы решили обойти всю местность, чтобы убедиться в безопасности. И каково было мое удивление, когда мы обнаружили Колю, Машу и Лену, наблюдающих за нами из кустов. «А ну, вы верили, он исчез», — сказала Маша. «Конечно, он такой загадочный», — сказал я, как ни в чем не бывало. «Да, интересно, как у него это получается», — не отрывая глаз от места, где я стоял, продолжил Коля. «Постой, ты как, там же был, рассказывай». Удивленно посмотрел он на меня и сказал: «У нас очень много вопросов.

значит, это куры. Еще вспомнил, Лешенька, если фильм закончился непонятно, значит, это реклама. Уже в голос начали смеяться его друзья. Да пошли вы, бабушки не говорили такого, да и не мои они, просто милые деревенские бабульки, обиженно сказал Алеша. Да ладно вам, бедного парня засмущали, сказал Бран. Не обращайте внимания, он не русский, сказал Петр, превратив смеяться. Бран, он не обижается, у него позывной даже был бабушка, сказал Илья и тут же получил подзатыльник от Добрыни. Камни сами себя не переложат. После этого все трое перестали улыбаться и дружно принялись за работу. Что с ними? Спросил Бран. А тут, мой друг, даже мы тебе не сможем ответить, видимо, лишнего ляпнул, задумавшись, сказал Андрей и споткнулся о камень. Не, ну вот ведь херней страдаем. Потом придет этот лысый хрен и будет говорить, что мы дебилы, отряхиваясь, ругался Андрей. Друг мой, ты теперь в гвардии, на службе по сути, поэтому даже тупой приказ является в первую очередь приказом, с мудростью сказал ему Добрыня. Возможно, это для дисциплины, а возможно, чтобы лишним себе голову не забивали, но в любом случае приказ нужно исполнять, закончил он. Да знаю, просто охота приключений, узнать что-то новое, да и Сани уже третий день нет, вообще хрен пойми где он, даже в интерфейсе не горит, с грустью сказал Андрей. Ну тут мои полномочия все, хлопнул его Добрыня по спине и пошел за камнями. Через пару часов циклон дошел до строительной площадки и вместе с дождем пришел Иваныч. Ну что, бойцы, сегодня, били тренироваться в дождь, скинуть с себя все кроме штанов, будем заниматься на той площадке, пальцем показал на пока еще сухую пыльную поляну, разбиться на пары по желанию, отрабатываем приемы рукопашного боя с примирением энергетического доспеха, вы трое, показал на трех богатырей, берите каждого из той тройки и отрабатывайте, вы же сказали по желанию, сказал Андрей, по моему желанию затупок, а у тебя больше нет желаний, кроме одного, и это максимально точно выполнять мои приказы, ты, меня понял, подойдя вплотную к Андрею, с расстановкой и крича в лицо сказал Иваныч, так точно, сказал он, будто вспомнил дни армейской службы, такой ответ тоже пойдет, так точно, нужно запомнить, уходя под импровизированный навес, который быстро сколотили гномы, пошел он, бубня себе под нос. Поместье Мойши. Ольга и Абигейл сидели за столом в просторной гостиной особняка и изучали юридические нюансы вето, которое было наложено на Александра. Вот, наконец-то, я нашла прецедент, 1200 лет назад, подобное было, ну как не совсем конечно, но суд должен это принять во внимание. Абигейл передала одну из папок Ольге. Тут говорится о краже со дворца платья дочери императрицы, которая оказалась и Берна в комнате, сказала она и, еле сдерживая смех, посмотрела на Абигейл. «Ну ты же поняла?» – спросила она у хозяйки дома. «Не совсем, что смешного. Ну, оно там оказалось не просто так, роман у них был, наверное», – уже без улыбки сказала она. «А да без разницы, кто с кем спит, хах, ну да смешная ситуация», – ответила Абигейл. «Смысл в том, что этого барона также объявили врагом, и пытались все отнять, в том числе сделки», но адвокат все парировал презумпцией невиновности. И пока шло разбирательство, вся недвижимость все еще принадлежала ему, а тот факт, что слова Долина опровергли, возвращает обратно все сделки, а следовательно и компанию обратно к нему. Закончила она мысль. «Значит, мы сможем вернуть все, что принадлежало Саше?» – спросила Ольга. «Да, нужно было раньше заняться этим вопросом. Я просто думала, что слово императрицы невозможно оспорить». Но оказывается еще как. В общем, собираем документы в имперский суд, а ты на всякий случай перечитай все дела. Возможно, я что-нибудь пропустила, сказала она и принялась за начертание заявлений. На следующее утро столовая Мойши. Аока, вы видели новость? Обратилась она за завтраком в полной тишине ко всем гостям. Да, дорогая, пока ты собиралась, мы уже обсудили, сказал Мойша. Далин сказал имперской страже, что лично видел, как Александр пронзил сердце его сестры и, обезумев от горя, смог одолеть его, прикончил его, одел на себя его доспех и испепелил тело. Закончил Мойша, параллельно кушая бутерброд с красной икрой. Этого не было в новостях, посмотрела она на мужа и с удивлением сказала. Да это уже Игорь Иванович сказал, с ним связался глава стражи и они долго обсуждали сложившуюся ситуацию, ответил Мойша. Это неправда, Саша не мог, он бы не сделал этого. Со слезами на глазах говорила Ольга. «Оль, мы же тебе сказали, что верим в него. Хватит уже слез, это делу не поможет», — сказал Иваныч. «Ну что вы в самом деле, Игорь Иванович?» Девушка расстроилась, Дайте ей выплеснуть эмоции, заступилась Абигейл. Простите, бойцы на плац, сегодня будет тяжелый день. Встал Иваныч и отдал приказ медленно завтракающим бойцам. Но мы же даже не дое, хотел договорить Андрей, но по взгляду Иваныча понял, что лучше не нужно. День шел очень долго, Иваныч дал команду и бойцы весь день били друг другу морды, заливаясь зельями исцеления, под чутким присмотром Добрыни. «Игорь, что думаешь?» – спросил его Мойша. «Эх, император недоступен, вообще не уверен, что он в курсе. Петровых и Хакаси обвиняют в беспечности, конечно, они всех нахер пошлют, но факт остается фактом, да и вся гвардия Даллина закупает новые усиливающие зелья, которые шли на обучение императорской сотни. А во она и вправду существует», — сказал Мойша. «Эх, да, но они вместе с императором ушли в недоступные земли вроде как, и там зачищают логово демонических тварей, боюсь представить, какая у них сила, если сам император забрал весь свой ударный кулак». Попивая вино, ответил Иваныч. «А про доспех ты что-нибудь знаешь, который теперь на Даллине?» «Да никто про эти доспехи ничего не знает, в курсе, что вроде бы еще один есть. Говорят, что то ли доспех Сварога, то ли Перуна называется, в общем, одного из людских богов. А достоверно неизвестно, какой силой они обладают, носители их давно умерли, за исключением Даллина, конечно, а так», — ответил Игорь. «Почему Око так любит все называть именно земными названиями? Ты не задавался таким вопросом? Да хрен его знает, Око, прости, заведено так, вот и называют». Иваныч задумался и вправду, почему так назвали.